Матерь Агни-йоги. Мочь помочь – счастье. Мочь помочь давнему другу вдвойне. Радость единения в свете с сознанием близким по духу – радость и ваша, и наша. Цветы единения редки. Где двое собрались во имя Владыки, там он посреди их. И сила их возрастает и от их единения, и от силы того, во имя кого они объединились. Сила объединенных сознаний зависит от числа участников, но возрастает она не по числу их, но в пропорции большей. Сила эта зависит от степени созвучия аур и их напряжения.